заставлял себя, тренировал силу воли. Поддерживало и грело его радостно-тревожное ожидание большого приключения, которое ждет его летом. Уже с осени в письмах от отца, выдержки из которых мама иногда зачитывала ему, зазвучали нотки, облегшиеся потом в конкретное предложение. «Обстоятельства службы, — писал майор, — складываются таким образом, что в ближайший год ему едва ли удастся вырваться в Ленинград хотя бы ненадолго. С другой стороны, местность, где расположено его формирование, блюдя секретность, отец не считал возможным в письме, отправленном обычной, а не фельдъегерской почтой, давать более точное обозначение. Отличается горно-лесным ландшафтом, обилием природных водоемов и воздухом повышенной свежести, что в совокупности образует отличные условия для отдыха и поправления здоровья. Жилищный вопрос также решен вполне положительно, так что если Оленька, Нил и Александра Павловна смогут и пожелают провести лето в Карпатах, то места хватит всем. Мама принять предложение мужа не могла. У нее намечалось ответственное летнее турне, и отпуск пришлось передвинуть на конец сентября, начало октября. Бабушка категорически заявила, что ноги ее не будет ни в каком таком формировании, и уж тем более под одной крышей с зятем. Что же касается Нила, то здесь сказать «хотел» значит ничего не сказать. Целое лето в горах с папой, рядом с самолетами и летчиками. Золотая молния желания поразила его в самое сердце. И когда бабушка заявила, что все это может быть и хорошо, только абсолютно нереально, ни одного же его мальчишку семилетнего отправлять в такую даль, и предложила ограничиться дачей в Толмачеве. Он закатил форменную истерику, едва ли не первую в жизни. От неожиданности бабушка настолько растерялась, что даже не наказала его, только пробубнила в качестве успокоительного, чтобы зря-то не надеялся. Однако он надеялся. Вдруг получится убедить маму, что он большой уже и сильный, и может самостоятельно доехать куда угодно, хоть на край света. Чтобы самому укрепиться в этом убеждении, вместо горячего завтрака за 16 копеек он брал в школьной столовке холодный за 11, а сэкономленные деньги тратил не на мороженое, как другие, а на метро. Нырял туда после уроков и катил до самой дальней станции, воображая при этом, будто едет через всю страну в настоящем самделишном поезде. Бродил по незнакомым районам, приучая себя не бояться неизвестности, катался на трамваях, стараясь запомнить маршрут и обратную дорогу. Не заблудился ни разу, всегда попадал домой, а дома врал, что задержался в школе на продленке. Он был готов к путешествию в одиночку и знал, что когда доберется наконец до отца, тот обрадуется, что у него такой взрослый и самостоятельный сын. А самому Нилу не стыдно будет показать отцу и окрепшие бицепсы, и собственноручно вырезанный пропеллер для будущей кордовой модели, и табель за третью четверть без единой троечки. Он ждал чуда, и чудо свершилось. Когда мама за ужином объявила ему, что летом он не просто поедет к папе, но и полетит туда на самолете, он не сразу поверил, что это взаправду. Потом спросил: «У тебя, что ли, турне отменили?» Мама покачала головой. «Значит, бабушка согласилась? Вот еще.